Часть 16. Минхерц, а что, если тебе написать римскому Цезарю, чтобы дал войско? Дурак. Это я-то? Алексашка вскочил на кошме, на четвереньки, подполз, глаза прыгали. Очень неглупо, говорю, Минхерц. И просить надо 1010 пеших солдат, не больше. Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем. Алексашка присел у изголовья, Петр лежал на боку, подобрав колени, натянув одеяло на голову. Алексашка кусал кожу на губе. «Денег у нас на это нет, конечно, Минхерц. Нужны деньги. А мы обманем? Неужто мы императора не обманем? Я бы сам слетал в Вену. Эх, и двинули бы по Москве, по стрельцам! Ей-ей! Иди к черту!» «Ну, ладно». Алексашка также проворно лег под тулуп. «Не, я же не говорю, к шведам ехать кланяться или к татарам. Ну, понимаю, тоже. Но не хочешь — не надо. Дело ваше». Петр заговорил из-под одеяла неясно, будто сквозь стиснутые зубы. «Поздно придумал». Замолчали. В каморке было жарко. Скребла мышь под печью. Издалека доносилось: «Посматривай!» Это кричали караульные на Яузе. Алексашка ровно задышал. Петра все эти ночи томила бессонница. Только голова начнет проваливаться в подушку, почудится беззвучный вопль: «Пожар! Пожар!» И сердце затрепещет, как овечий хвост. Сон прочь! Успокоится, а ухо ловит, будто вдалеке, в дому, за бревенчатыми стенами, кто-то плачет. Много было передумано за эти ночи. Вспоминал, хоть и в притеснении, на задворках, но беспечно прошли годы в Преображенском. Весело, шумно, бестолково и весьма глупо. Оказался всем чужой. Волчонок, солдатский кум, проплясал. Доигрался. И вот уж злодейский нож у сердца. Снова слетал сон. Петр плотнее скрючивался под одеялом. «Сестрица! Сестрица, бесстыдница, кровожаждущая, широкобедрая, с жирной шеей!» Вспомнил, как стояла под шатром в соборе мужицкое нарумяненное лицо, мясничиха. Гранаты на дорогу велела подбросить, с ножом подсылает. В поварне вчера объявился бочонок с квасом. Хорошо, что дали сперва полакать собаке. Сдохла. Петр отмахнулся от мыслей, но гнев сам рвался в височные жилы. Лишить его жизни? Ни зверь, ни один человек, наверное, с такой жадностью не хотел жить, как Петр. «Алексашка! Черт! Спишь? Дай квасу!» Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа, почесываясь, принес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув, подал. Зевнул, поговорили немного. «Послушивай!» Печально, бессонно донеслось издали. «Ведь давай спать, Минхерц!»